Всем добрый вечер. Мне приятно вас всех здесь видеть. Приятно то, что так много людей присутствует йогой у вас. Там нормально сзади слышно? Да. Если что, вы говорите, просто я буду погромче. Я для начала как бы в общих чертах с одной стороны рассказать о том, чем занимаюсь я, и с другой стороны мне бы хотелось узнать получше вас, потому что вот этот семинар, вот это занятие, несмотря на то, что времени не так много, всего лишь 5 занятий, мне хотелось бы, чтобы у нас с вами сразу был одинаковый настрой и одинаковый подход к этим занятиям. А именно, этот семинар, суть его не в том, что я вот приехал, и я что делаю, что-то показываю, а вы берете и там, что-то по словам каждый повторяет и делает. Вот. Мне бы хотелось, чтобы у нас чуть-чуть иначе все это протекало. Мне бы хотелось, чтобы этот семинар проводил не я, вот именно проводил, а чтобы его проводили вы. Чтобы, ну, во всяком случае, мы все вместе его проводили в одинаковой степени. Потому что, в общем-то, йога, независимо от направления, независимо от школы, предполагает познание, в первую очередь, себя, познание собственной природы, познание тех глубинных механизмов, которые стоят за всем, что мы делаем в жизни, которые стоят за каждым нашим действием, за каждым моментом нашей жизни, за каждой нашей мыслью, за каждым нашим ощущением, за всем. То, откуда все это берется. Любая йога направлена на это. И различие лишь в том, что люди в начальном своем состоянии разные, у каждого своя предрасположенность, каждый это постигает в своем собственном индивидуальном порядке. Поэтому, раз так, то мне бы хотелось, чтобы мы занимались с вами, собственно, йогой. И невозможно понять себя, глядя куда-то в сторону. Невозможно понять себя, увлекаясь внешним чем-то. Понять себя можно только понимая непосредственно себя и осознавая то, как мы это понимаем, что нам мешает знать себя непосредственно в каждый момент времени, что отделяет нас от понимания источников вот, нашей жизни и глубинных механизмов. То есть Это процесс, который, в общем-то, практика йоги, независимо от того, занимаетесь ли вы дома у себя на коврике, либо вы на занятии в каком-то центре, либо вы пришли на семинар, в данном случае ко мне, все равно, как бы это ни было, все равно вы в плане практики йоги сейчас, например, находитесь наедине с собой. И все. И, в общем-то, больше с точки зрения йоги нет никого. Нам кажется, что мы сидим в компании таких же ребят, как мы, которые увлекаются тем же, что и мы, и приехал инструктор, который тоже этим увлекается, и, может быть, у него есть более богатый опыт. И он, то есть, это только нам кажется. На самом деле, с точки зрения собственной йоги, мы всегда находимся в одиночестве. Мы всегда находимся только лишь с самими собой. И это, с одной стороны, есть отрицательный, что ли, в этом момент, потому что никто нам на самом деле не подскажет снаружи, никто в нас не залезет, и изнутри никто ничего не сделает в нас. Вот мы находимся наедине с собой, мы вот сами. Вот на уровне йоги мы всегда сами. Но в этом и плюс, потому что все, что нам мешает, все, что нас держит, все, что нас ограничивает, и все, что нас отделяет от понимания того, кто мы, как мы функционируем, что за этим всем стоит, все эти преграды, они находятся тоже внутри нас. И нам ничто не мешает, никакие внешние обстоятельства нам на самом деле не нужны для того, чтобы это понять. Нам нужно только лишь разобраться в себе и научиться видеть, научиться понимать, осознавать, ощущать и непосредственно на уровне переживаний постигать собственную природу. И это самое первое, с чего начинается йога, с понимания того, что вот в этом мы находимся в полном одиночестве. И чем больше мы направляем свое внимание и свою активность вовне, чем больше мы направляем свой поиск вовне, чем больше мы занимаемся поиском учителей, поиском направлений, школ, поиском каких-то секретов, поиском техник, поиском еще чего-то. Чем больше мы ищем вокруг, тем меньше у нас остается внимания и сознания, которое направлено в мир. Чем больше мы ищем снаружи инструментов, тем меньше мы понимаем, что с нами происходит внутри. И тем дальше мы находимся от того, к чему как бы стремимся. Это вот база. И мне бы хотелось, чтобы вы это почувствовали. Что, к сожалению, очень тяжело отделить одно от другого. И одна и та же последовательность действий, которую мы называем практикой, может иметь прямо противоположный результат. Если мы направлены на внешнее, если мы направлены на внешний эффект, либо если мы направлены на собственное действие, которое мы делаем, удаляемся от себя. Если же мы наоборот, теми же самыми действиями, все то же самое, но мы осознаем, что все это делается ради того, чтобы понять, что в нас происходит при этом, что там такое, результат другой. разделить, я не могу это сделать за вас. Как бы я ни старался, я не могу вас направить внутрь, если вы направлены. То есть это невозможно сделать со стороны. Это можете вы только сами понять для себя и настроиться на одно или на другое. Если вы будете настроены на внешнее, то что бы мы ни делали, это будет вас удалять от вас. Это будет еще одним способом занять себя, скажем так, отвлечь от себя. Если же вы будете чувствовать в течение семинара, что по большому счету вы находитесь здесь в одиночестве, каждый из вас, и я, в общем-то, как инструктор, играю вспомогательную роль, ну, справочника, что ли, или то есть то, с чем вы можете соотнести свою собственную работу, тогда есть вероятность действительно пользы качественной от таких занятий. Вот по тому, что я сейчас сказал. Есть ли какие-нибудь у вас вопросы? Потому что, опять же, мне не хотелось бы вот, вещать в режиме радио и телевизора. Будет хорошо, если у нас с вами будет контакт. И, в общем-то, это нужно не столько для меня, сколько для вас. Потому что одно дело, когда смотришь или слушаешь, и кажется, в общем-то, понятно, и киваешь головой, ну да, ну да. Но другое дело, когда нужно этим воспользоваться. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у нас с вами был вообще так вот наладился контакт. Вот. Для начала я просто вот, если есть по тому, что я сказал, какие-то вопросы или непонимание, чего надо уточнить, то вы не стесняйтесь и можете смело, ну вообще в любой момент можете смело вот, спрашивать. Ну вопросов понятно, пока нет. Но это я на будущее вообще больше сказал. Когда они появятся, чтобы вы не боялись. Задавали вопросы. Вот. Тогда вопросы есть у меня. Вот то, с чего я хотел бы начать нашу с вами работу. А, простите, а сколько у нас есть вообще времени? До скольки? Ну, занятия мы планировали вот полтора часа, так как мы позже начали, 20 минут 9-го, тогда самый такой последний. Ага, да? Ага, а так вообще где-то до 8, примерно. Ну, 8-15. Ну, все верно. Ага. Да, так вот. То, с чего я хотел бы начать нашу с вами работу. Как правило, мы когда приходим на занятия кому-нибудь, мы уже приходим в состояние как бы, готовности что-то делать. Вот, ну, естественно, раз вы пришли, вы готовы заниматься. Вы готовы делать какие-то упражнения, вы готовы прислушиваться к тому, что я говорю и так далее. Вот. Вот эта готовность есть. Вот. Но когда речь идет о йоге, нельзя ничего оставлять как бы, занимание. Нельзя ничего принимать как данность. Поэтому, когда мы начинаем заниматься, нам мало готовности заниматься. Я хочу заниматься йогой. Очень хорошо было бы понимать, чем конкретно мы хотим заниматься. То есть, что такое йога для вас? Я вам для начала помогу, что такое йога. Вот если взять любого человека из вас. Это совокупность информации. Вы слышали, что есть такое йога. Вы читали какие-то книги, вы слушали каких-то инструкторов, были на каких-то семинарах, возможно, занимались в каких-то группах. То есть совокупность информации, которая объединяется словом йога. Это понятно и так. Но я спрашиваю не про это. Не про то, что такое йога, как вы определяетесь. Я спрашиваю про то, вот мне хотелось бы услышать, что у вас такого есть, что у вас есть, почему вы, чего вы хотите вот от всего вот этого нагромождения. Вот там что-то такое есть, вот зарыта где-то собака. Да, вот в этом вот всем, вот, там в практиках, тут асаны, тут пранаямы, тут это, другое, третье. Вот оно все вот такое вот, всего много. И оно все как бы вот висит в воздухе, вот оно все есть. Оно само в себе. Вы начинаете этим интересоваться, вы оттуда что-то вытаскиваете. Вот чего вы от этого хотите? Чего вы, собственно, хотите? От этих всех занятий. Такой вопрос, я понимаю, не скромный. Он как бы такой интимный. Я внутри себя, но об этом говорить не принято. Мы все договорились, что мы-то понимаем, чего мы от этого хотим. Поэтому мы все этим занимаемся, мы как бы знаем. Но вот это первая проблема, из-за которой мы, как правило, стоим на месте, что мы вроде бы договорились и подразумеваем вот эту вещь. Но на самом деле, если туда посмотреть, не совсем понятно, а чего мы вообще хотим. Вот кто-нибудь может сформулировать? Всего. Всего. Хотим всего. В общем-то, понятно. Что? Где собака зарыта, то открыть хотим. Что она зарыта, но вы ее не видите. Но у вас что-то такое есть. Вот мне бы хотелось вытащить чуть-чуть вот эту вещь, которая вас толкает. Потому что если мы ее раскроем в себе и сделаем явной, если мы не побоимся на нее, ее чувствовать, ее смотреть, а достанем ее из себя, может быть, нам проще будет разобраться во всем этом, вот во всем вот этом, что называется йогой. Да, да. Так любопытство хотя бы. Вот меня, например, любопытство толкает все. Я не знаю, что у вас там за собака, но мне очень интересно. Потому что все остальные занимаются вещами совсем неинтересными. А там. Я подозреваю, что может быть обманывают, может быть там ничего и нет. Это очень тогда будет грустно. Но значит нет ничего. Любопытно. Любопытно, что находится, что там. Вот там, где такая куча хороших, умных, красивых людей сидят и взаимоговорившись, чем-то занимаются. Мне интересно, что они там делают. Это, конечно, такой поверхностный взгляд, но вот у меня там так. Вот еще в гармонии было одно мнение. Еще. Я ищу покой. Покой. Душевный покой. Угу. Может быть еще контроль над каким-то неконтролируемым процессом? Контроль над, то есть способность управлять. Что-то управлять, чем не можешь. Управлять своей жизнью более осознанно. Хорошо еще. общем-то, вы видите, что если мы ищем покой, пример, это значит, что в нашей жизни, естественно, ну, в жизни конкретного человека, который ищет покой, да, значит, в жизни не хватает покоя. Значит, в жизни что-то есть, что вот что собой мы вытесняем, что ли, покой. Например, если мы ищем гармонию, это показатель того, что у нас есть ощущение, что у нас внутри дисгармония. Если мы пытаемся научиться контролировать свою жизнь, значит, есть ощущение того, что мы не управляем тем, что с нами происходит, что это происходит на уровне, ну, таком реактивном режиме. Вот, то есть есть вот такие вот много сходных таких вот движений. На самом деле, ну, не важно, что это именно. Важно, что вот есть ощущение, ну давайте, например, с гармонией, чтобы проще было говорить. Ну, либо, или там, допустим, спокойно, да? Вот мы ищем покоя, но у нас внутри есть нечто, что этот покой разрушает. Что мы делаем? Мы пытаемся либо где-то снаружи, ну, каким-то путем, путем упражнения или как угодно найти вот этот покой, найти вот это ощущение и вытеснить им то, что у нас есть, то, что внутри происходит, то, что создает дискомфорт, дисгармонию. Либо мы пытаемся то, что у нас есть внутри, убрать, от этого избавиться, вычеркнуть, избавиться от отрицательных сторон, избавиться от дискомфорта, избавиться от страха, избавиться от неуверенности. Вот, убрать, чтобы этого не было. И мы готовы применять любые техники, любые школы, лишь бы только от этого избавиться. Чем острее это чувство, тем глубже мы погружаемся в йогу. Если у нас легкое ощущение легкого дискомфорта, ну, мы так слегка и практикуем. Если у нас легкое, вроде все нормально, конечно, где-то что-то там, где-то, вот мы вот так и практикуем. Если это острое ощущение, которое уже вот все подступило, тогда мы ищем, практикуем там 24 часа в день те практики, те только бы вот эту вещь куда-то деть, ее убрать, чтобы ее нет, которая нас толкает. Вот сейчас я, когда все это говорю, мне бы хотелось, чтобы вы не просто меня слушали, опять же, и пытались понять, к чему я клоню вообще, а чтобы вы вместе со мной, вместе с тем, вот как я описываю происходящее в ком-то одном, чтобы вы смотрели в себя параллельно. И видели в этот момент, слыша меня, видели или ощущали то, что есть в вас. То, что в вас есть и соответствует тому, о чем мы говорим. Потому что в противном случае вы можете меня послушать, вы можете меня понять, но как только вы уйдете, пройдет 2 часа, ну, да, что-то такое говорил, вроде все правильно, ну и что? Вот. Поэтому для того, чтобы был толк от этого, вот параллельно с тем, как мы пытаемся раскрыть что-то, вот, например, вот эту вещь, то, с чего начинается практика, мне бы хотелось, чтобы вы параллельно смотрели в себя, ну или ощущали себя, и пытались увидеть это в себе. Ну, то, что у вас есть, не это, а то, что есть у вас. Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, У нас есть некоторое ощущение внутри дискомфорта, дисгармонии, и мы стремимся его вытеснить, мы стремимся его убрать. Мы стремимся любой ценой, практикой, упражнением, чем быстрее, тем лучше, чтобы этого не было, чтобы пришел покой, чтобы пришла гармония, чтобы вот, пришел там контроль, например. Но в тот момент, когда мы пытаемся это убрать, мы как бы совершаем насилие в этот момент над собой. Мы в этот момент мы не принимаем то, что у нас есть. И мы пытаемся, мы не смотрим на себя в том виде, в котором мы есть, а мы сразу пытаемся себя переделать. Мы сразу пытаемся убежать от чего-то в себе. Мы пытаемся что-то в себе вычеркнуть. Мы пытаемся что-то в себе устранить. И то, что мы пытаемся устранить, нам не нравится. И когда оно нам не нравится, мы не можем с этим слиться и понять, что это такое. В тот момент, когда мы пытаемся от чего-то в себе избавиться, от какого-то дискомфорта, мы отказываемся понимать его природу. Мы отказываемся понимать его суть. Суть этого ощущения, суть этого дискомфорта или отсутствия покоя. Нам все равно, что это такое. Мы хотим только лишь убрать, чтобы стало спокойно. Дайте мне технику, и все, я буду ее делать. Но до тех пор, пока мы не понимаем, что это в нас такое дискомфортное, что пока мы не разберем по полочкам, а пока мы не во всех деталях не рассмотрим, что это такое, мы не будем никогда знать, что с этим сделать. И мы будем бегать, мы будем пытаться убежать от этого ощущения в какую-то практику, но оно все равно будет нас догонять. Потому что мы от него не свободны. Мы боимся. Это как, знаете, как собака. Если собаку боятся, она начинает агрессивно на человека реагировать. А если от нее начать убегать, то она начнет гнаться за человека. Вот точно так же мы, как от собаки, пытаемся убежать от чего-то в себе, от чего мы хотим избавиться. И это все равно нас догоняет. Как бы мы ни углублялись, какую бы мы практику ни уходили, все равно то, что мы в себе не принимаем, оно все равно будет всегда с нами. До тех пор, пока мы этого не примем. Потому что пока мы это не принимаем, мы от этого не свободны. Если мы свободны, нам все равно. Мне все равно, я могу одеть любую одежду для себя, если мне все равно. То же самое внутри. Если человеку все равно, если человек свободен, он может любую вещь в себе спокойно рассмотреть. Достать вот это страх, например. Вот я его вижу, вот он имеет такую природу, вот он так воздействует на мой ум, вот он такие порождает у меня в уме образ, например. Вот он вызывает такое ощущение сосания под ложечкой и толкает меня. То есть, если я от страха, например, свободен, я могу его достать и рассмотреть с кем угодно. Я могу разрезать, посмотреть, что там внутри, из чего он сделан. Я от него свободен, страх есть. Но я от него свободен. И в этот момент оказывается, что как только я его принял, как только я его рассмотрел, я уже не боюсь. Потому что страх больше мной не управляет. Я могу его достать, могу спрятать. То же самое все вот эти вещи. Пока мы убегаем от себя в правду, то, от чего мы убегаем, оно всегда будет с нами. Как только мы перестраиваем себя и настраиваемся на то, чтобы наоборот идти к себе, на то, чтобы понять, что в нас происходит. Не переделаться быстренько и стать правильным йогом, принять какую-то форму эталонную, которая описана в какой-нибудь книге, и правильно поступать, правильно думать, правильно питаться и все остальное. А как только мы настроены на то, чтобы понять себя, вот сейчас понять себя в натуральном виде, в том виде, в котором мы есть, в том виде, в котором мы бац сейчас поняли, что вот, вот он я и что-то во мне происходит. Вот до тех пор, пока мы не начинаем вот так вот к этому относиться, тоже практика смысла не имеет. Потому что абсолютно все, от чего мы хотим убежать, оно будет следовать как тень за нами. Какую бы мы практику ни делали, какие бы у нас ощущения фантастические ни возникали, все равно все эти вещи будут присутствовать. И не будет ни покоя, ни гармонии, ни контроля. Сейчас мы об этом поговорим дальше. А вы знаете, кто вы? Вы сами себе знаете. Вы нашли сам себя? Невозможно знать, кто. Человек не может знать, кто он. Человек не может найти сам себя или познать себя по одной простой причине. Как только ты знаешь, кто ты, уже есть дверь. Тот, кто знает, и тот, о ком он знает. И кто в этот момент ты? Тот, кто смотрит, или кто? Невозможно увидеть себя. Как только ты видишь себя, либо ты уже это тот, кто смотрит, а то, на что ты смотришь, там уже тебя нет. Это невозможно сделать. Можно быть собой. Это действие, ну, как бы такое слово, унитарное. То есть одно. Когда ты являешься собой, тебе не нужно себя знать и на себя смотреть. Это данность, это факт, и ты этим ощущением пропитан. Это ощущение. Ну, как бы бытие, оно может иметь разную глубину. Можно на поверхности, просто на уровне реакции как-то существовать. Можно глубже, но все равно эта вещь однородная. Одна, можно быть собой. Но вот так смотреть на себя – это самообман. Можно смотреть на образ себя, можно смотреть на то, что ты о себе думаешь. Можно смотреть на то, как ты себя представляешь. Но здесь, как бы, наоборот, нужно расшириться и быть. Возникает правильный вопрос, как это сделать? Что, ну, как вот достать эти вещи в себе, их посмотреть, и с ними разобраться. Это вопрос справедливый, но он не совсем правильный. Вообще в этом всем деле, вот, в йоге, очень важная вещь – это правильно задать вопрос. Если мы правильно задаем вопрос, то это уже очень много, это уже дает нам понимание. И вот сейчас очень хороший пример. Вы спрашиваете, как это сделать? Это из той же серии. Когда мы говорим, как избавиться от чего-то во мне. Как избавиться от чего-то во мне? Вопрос бегства. Вопрос нежелания понимать, что во мне происходит. Лучше задать вопрос не как избавиться от чего-то во мне, а что это во мне вообще такое? Какова его природа? Каков источник этого во мне? И вообще, вот из какого теста это во мне сделано? И что вокруг него находится? Если мы это понимаем, тогда у нас уже все, все карты в руки. Мы уже понимаем, что это такое, мы уже знаем, что с этим можно или нельзя сделать. То же самое здесь. Как увидеть это в себе. Лучше задать вопрос, почему мы этого не видим? Что нам мешает? Какова природа нашего неведения относительно себя? Мы не пытаемся сразу взять и что-то в себе поменять, сделать так, чтобы я видел. Вот я не вижу, как мне сделать так, чтобы я видел? Так мы никогда ничего не увидим, не поймем. Вот нужно как бы остановиться, ничего не делать и посмотреть, что ли, со стороны, хотя это тоже неправильно говорить, но почувствовать то, что есть, разобраться с тем, что есть. Раз мы не видим сейчас всего в себе, раз мы находимся в таком состоянии, в попытке чего-то в себе переделать быстренько, давайте разберемся, почему мы не видим это, почему мы не знаем себя. Для того, чтобы с этим разобраться, давайте задумаемся, ну, не то, что задумаемся, а вот по себе посмотрим, как мы вообще что-то видим, как мы вообще что-то замечаем. У нас есть жизнь. Вот мы проживаем жизнь от момента к моменту, у нас с нами что-то происходит. Это как-то мы воспринимаем, естественно. То, что происходит за рамками, за пределами нашего восприятие, ну, вообще мы к этому никакого отношения не имеем. Вот это где-то есть, мы даже не знаем. Вот то, что мы воспринимаем как свою жизнь, вот то, что сквозь нас проходит, это то, что мы воспринимаем и пропускаем через себя. Как мы воспринимаем? Естественно, мы воспринимаем не все подряд, даже из происходящего вокруг нас, из того, что нам доступно. Мы, естественно, концентрируемся на тех вещах, которые для нас важны. Если мы разговариваем с человеком, то мы видим этого человека, мы смотрим на него, мы сконцентрированы на том, что он говорит. Мы не замечаем кучу мелких деталей, которые происходят вокруг, которые нам не важны. То есть, все, что мы в жизни вообще осознаем, все, что до нас доходит, грубо говоря, является результатом нашей концентрации. Мы все время на чем-то сконцентрированы. Что такое концентрация? Концентрация – это процесс сужения сознания, когда мы сужаемся на чем-то одном и отбрасываем все остальное практически. Точно так же мы поступаем по отношению к себе. Ну, вообще ко всему. Когда мы сужаем сознание на внешнем факторе каком-то, мы отбрасываем то, что происходит у нас внутри. Когда мы пытаемся посмотреть внутрь и разобраться в себе, мы концентрируемся на отдельных вещах, которые мы считаем важными. Которые вот нам кажется, что сейчас на них нужно смотреть. Естественно, мы не видим всего. Мы видим только то, что притягивает наше внимание. Откуда берется это притяжение? Почему мы концентрируемся на этом, а не на чем-то другом? Мы тоже, когда мы живем, те вещи, которые обретают у нас важность, мы эту важность черпаем из собственного опыта. Каждый момент жизни, который мы прожили перед этим, он нас толкает к тому, что мы все лучше и лучше как бы ориентируемся в жизни. Мы все лучше и лучше узнаем важные составляющие и на них концентрируемся. То есть каждый момент жизни, вот сейчас, мы воспринимаем в зависимости, в контексте предыдущего опыта. Предыдущий опыт направляет наше внимание. Опыт предыдущего момента. Предыдущих моментов. Если мы возьмем предыдущий момент, то в этот предыдущий момент наше внимание тоже было на что-то направлено. Это послужило опытом для последующей концентрации внимания. Но в этот момент концентрация внимания определялась опытом тоже. Еще предыдущий момент. То есть, по большому счету, мы занимаемся тем, что мы транслируем наше прошлое будущее. Мы черпаем важные вещи из прошлого, то, на что смотреть. И этим мы закладываем свою концентрацию на будущее. И пока, вот, пока человек является ребенком, пока он еще маленький, он открыт. И сознание открыто. И постепенно оно начинает структурироваться. В нем начинают создаваться цепочки стандартных готовых концентраций. Человек приучается обращать внимание на это. Это важно, это в жизни важно, это в жизни важно, это и так далее. К состоянию зрелости мы окружаем полностью себя. То есть этот процесс уже готов. Все. В нашей жизни нет ничего, что требовало бы восприятия нового. У нас уже все готовые реакции есть. Мы уже знаем в любой ситуации жизненной, ну кроме каких-то отдельных исключений, мы всегда знаем, на что смотреть. Мы всегда знаем, где у нас точка отсчета. Мы всегда знаем, на чем быть сконцентрирован. И естественно, все, что лежит за рамками этой концентрации, мы вообще проходит мимо нас. И мы не замечаем в себе что-то, потому что мы сконцентрированы на другом. Мы сконцентрированы на том, что нам известно, на том, к чему мы привыкли. Мы всю жизнь свою строим так, чтобы вокруг нас были вещи известны, привычные и понятные. Потому что так легче жить, так легче оперировать готовыми реакциями, стандартными ситуациями. Если происходит что-то из ряда вон в нашей жизни, мы испытываем дискомфорт, мы пытаемся всеми силами восстановить, как-то сориентироваться, найти точку отсчета, как-то определиться в этой ситуации. То есть мы всеми силами пытаемся подогнать происходящее под известное нам уже. Давайте вернемся к вопросу, как увидеть в себе что-то новое. Мы не видим в себе что-то новое, потому что мы в жизни опираемся только на старое, только на известное. И это нас притягивает как магнит, это нам нравится, когда мы что-то узнаем, что-то умеем. Когда у нас есть возможность сделать работу, которую мы умеем выполнять хорошо. Когда мы можем себя... То есть вот мы к этому стремимся. Нас пугают ситуации, когда мы не знаем, как поступить. Когда неизвестно, когда непонятно, что делать, как реагировать. Мы уходим от этого. И то же самое внутри. Мы не видим, потому что мы сконцентрированы. Мы сконцентрированы на известных внутри вещах. Поэтому мы не видим ничего другого. Вы, может быть, спросите, как сконцентрироваться на тех вещах, которые новые. На них сконцентрироваться невозможно. Потому что для того, чтобы на чем-то сконцентрироваться, нужно это заранее знать. Нужно заранее уже иметь готовый шаблон. Нужно заранее уже иметь представление об объекте, на который мы хотим сконцентрироваться, и найти соответствие ему во внешнем, ну, воспринимаемом, либо внутри, либо снаружи. Вот я знаю, что во мне есть такая вещь. Я смотрю в себя, я ищу, где она у меня внутри. А, вот она, я ее нашел. Вот это концентрация. Но если я не знаю, на что мне смотреть, я не на чем сконцентрироваться. Поэтому здесь нужен процесс обратный. Не концентрации, а наоборот расширение сознания. Концентрация – это сужение. Это сужение и закуживание себя на каком-то одном объекте. Здесь нам нужно наоборот, вот так. Тогда в наше сознание попадает все. И известное, и неизвестное, одновременно все. И вот в этом одновременно все мы уже начинаем ловить вещи, которых не было в нашем готовом описании, которых не было в наборе известного, которое формирует наше нынешнее состояние. То есть, когда мы направлены на что-то, мы уже теряем самое главное. Когда мы заточены, грубо говоря, на что-то, мы уже все, мы уже в пролете. Мы уже только лишь варимся в том, что мы и так знаем. Как только мы сконцентрированы на чем-то, как только мы что-то ищем, мы уже все, мы уже находимся, мы ходим по кругу. Вот. Это такая тоже вещь ключевая. Потому что на самом деле искать и находить все то же самое, только под разными, в разных вариациях, можно всю жизнь. Можно всю жизнь находиться вот в горизонтальном слое своего текущего состояния. Практиковать это направление, то, либо одно все время практиковать, там какие-то вещи. Ну, это все будет обусловлено вашей концентрацией. А ваша концентрация, то есть вы будете замечать только то, что вы привыкли замечать, только то, на что вы направлены. И какую бы практику не взять, самую распрекрасную, самую эффективную, она все равно пройдет мимо. Потому что от нее у вас останется только то, что соответствует вашим ожиданиям. Только вот это. Поэтому здесь нам нужно наоборот, как бы временно для начала отказаться от поиска, отказаться от попытки себя изменить, отказаться от практики, отказаться от вот этого вот движения и остановиться и понять, что есть вообще. Но не для того, чтобы с этим что-то сделать. Потому что как только вы пытаетесь понять, что есть в контексте того, чтобы с этим что-то сделать, это уже задает вам концентрацию, уже задает вам контекст вашего восприятия. И опять же, вы не увидите всего. А остановиться и понять вот, вообще, что вообще есть просто. Вот, что это все. Как оно вообще? То есть освободить сознание от концентрации и воспринять, сделать так, чтобы в вашем сознании присутствовало все одновременно. Вопросы? Пока. Вопросы? Да? Уже нет. Уже нет. Отлично. Давайте попробуем это сделать. Вот сядьте сейчас вертикально, в любое положение тела, хотите лотос, хотите какую-нибудь ваджрасану, ну, просто чтобы вам было удобно сидеть вертикально. Вот, и закройте глаза. Закрываем глаза, начинаем что-то делать сразу, начинаем смотреть в себя, начинаем следить за дыханием, что-то начинаем делать. И это наше действие уже начинает нам создавать определенный контекст и уже искажает наше восприятие того, что есть в нас. Вот, давайте попробуем временно забыть о том, что мы занимаемся йогой, что мы пришли на семинар, что сейчас там занятия и так далее. И просто вот позволить всему, что у вас вообще есть, одновременно существовать. То есть, чтобы было все одновременно у вас. Все ощущения, мысли, тело, сознание, там, вот, все вот все одновременно сразу, вот сколько не жалко, грубо говоря. Не пытаясь это все разделять, понять, что это такое, с чем его едят и так далее. А вот, вот таким вот одним, как бы вот, одним чем-то. Почувствовать одновременно все. Даже почувствовать не совсем правильное слово. А лучше всего сказать, сделать так, чтобы все, что у вас есть, было, существовало как бы для вас. Если вы начинаете смотреть в тело из головы, это уже не все. Вы уже создаете определенный контекст. У вас уже есть голова, вот есть источник вашего взгляда, который не входит в то, что вы видите. И есть ваше тело. Это не все. Здесь нету направления в этом ощущении. Вы не смотрите. Вы одновременно позволяете всему, и вашим мыслям, и вниманию, которое на что-то направлено, и ощущениям тела, которые не попадают в это внимание. И вообще всему, начиная от, ну не знаю, от ощущения одежды, касающейся пола, заканчивая какими-то мыслями и вашим ощущением вообще происходящего, того, что это происходит. Все одновременно. Почувствуйте, как вы своей концентрацией одно приподнимаете, другое приглушаете. И постарайтесь отпустить, вот расслабить концентрацию так, чтобы все одновременно у вас было. То, что вы ощущаете, было для вас неожиданно, потому что вы его не ждете, вы не пытаетесь его определить, вы не пытаетесь сквозь узкое горлышко пропустить своего ума то, что есть, и разобрать там все по полочкам. Вот я ощущаю вот это и вот это. Вот попробуйте просто позволить этому всему существовать, всем одновременно ощущениям, мыслям. Одновременно всему. Почувствуйте вот это вот бутылочное горлышко, сквозь которое вы пытаетесь пропихнуть это все. Оно не пропихивается. Вот почувствуйте в себе это усилие и зачем оно вам нужно? Отпустите его, не пытайтесь этого делать. Пусть оно все валится просто вот так, как есть. Не пытайтесь придать этому правильную форму. Угадать, что я имею в виду, и под это подстроиться. Не совершайте насилие над собой. В общем-то, когда вы в себе что-то одно приподнимаете, другое приглушаете, это насилие. Когда вы концентрируетесь на чем-то, это насилие, вы искажаете свою внутреннюю реальность. Сделайте так, чтобы насилия у вас не было. Чтобы как есть, так и было. вот это все его невозможно зафиксировать, сделать статичным во времени. Оно все меняется, мысли меняются, ощущения меняются, внимание перемещается и так далее. Вы не уследите за всем этим. И не нужно. Позвольте этому всему естественным образом меняться. И просто следуйте, следуйте вместе с этим. Не пытайтесь его направлять, не пытайтесь его ему задать строгие рамки, не пытайтесь делать ощущение постоянным. Оно меняется каждую секунду. Что-то меняется, что-то остается. Вам не нужно ничего с этим делать сейчас. Любое ваше действие, любое ваше волевое как бы, вмешательство уже разрушает реальность для вас. Уже искажает для вас то, что есть. Отпустите его. Время не пытайтесь заставить все в себе, чтобы это все было. Это не через силу делается. Но если вы сталкиваетесь с этим, если вы ощущаете в себе этот волевой такой аспект, если вы все равно так или иначе пытаетесь как-то это жестко сделать, отлично, не пытайтесь сразу это разрушить. Почувствуйте в себе вот эти жесткие компоненты. Вот в этом всем, что есть, вот оно есть, но его пронизывают такие жесткие, жесткие ваши намерения, попытки что-то с этим сделать. Вот посмотрите на эти жесткие вещи на фоне всего остального и отпустите их просто. Вот оставьте их, как бы пустите все на самотек. Даже в этом, даже когда мы отпускаем, даже когда мы не прилагаем усилий, даже в этом мы не прилагаем усилий. Если у вас остается какое-то усилие, просто не сливайтесь с ним, а посмотрите на него вместе со всем остальным. Не будьте просто этим усилием. Пусть оно у вас будет, пусть какая-то часть вас мечется и пытается понять, ну как это вообще, что сделать. Куда, как это, что имеется в виду? Вот пусть она и мечется. Не сливайтесь с ней. Какая-то другая часть пытается зафиксировать ощущения и сделать их стабильными. Пускай. Посмотрите на нее вместе со всем. Вот так, чтобы все одновременно было. И вы ни к чему не прикладывали усилия. Вы не насиловали ничего в себе. Сейчас звонит телефон, у вас есть какая-то реакция у каждого. Кто-то слышит, не обращает внимания, у кого-то мысль, у кого-то что-то. И эта реакция – это один из миллионов процессов внутри вас, которые вы раньше считали неважными. Посмотрите на то, с чем вы привыкли сливаться на фоне всего остального. И попробуйте выровнять вот эти внутри приоритеты. Вернее, не выровнять, а не создавать приоритетов. так, чтобы все одновременно было. Воздержитесь от попытки определить то, что есть. Не пытайтесь это назвать. Не пытайтесь разложить привычное ощущение и непривычное. Не тратьте силы вообще ни на что. Не пытайтесь с этим ничего сделать.